Глава третья. Крест святой невесты. Крест святой невесты стоял недалеко от Шорби, у опушки Тонстальского леса. Тут перекрещивались две дороги. Одна шла из Холливуда через лес, другая дорога из Райзингема, по которой, как мы видели, бежали остатки ланкастерской армии. В этом месте дороги сходились и спускались вместе по холму к Шорби. Несколько дальше от места их соединения вершину небольшого холма венчал старинный крест, сильно пострадавший от непогоды. Сюда и явился Дик около 7 часов утра. Было холодно по-прежнему. Земля вся посерела и отливала серебром от инея. День занялся на востоке зарей пурпурного и оранжевого цвета. Дик сел на нижнюю ступеньку у креста, хорошенько закутался в свой длинный плащ и внимательно огляделся по сторонам. Ему пришлось недолго ждать. По дороге из Холливуда показался джентльмен в богатых блестящих латах, на которой была наброшена верхняя одежда из драгоценнейших мехов, верхом на великолепном ратном коне. В 20 ярдах за ним следовала группа всадников, вооруженных копьями. Они остановились недалеко от места назначенного свидания. Джентльмен в меховой одежде поехал дальше один. Из-под поднятого забрала видно было лицо с властным величественным выражением, соответствовавшим богатству одежды и вооружения незнакомца. Дик встал со своего места с некоторым смущением и спустился по холму навстречу своему пленнику. «Благодарю вас, милорд, за аккуратность», — сказал он с низким неловким поклоном. «Не угодно ли вашей милости сойти на землю?» «Вы здесь одни, молодой человек?» — спросил лорд. «Я не так прост», — ответил Дик. «И должен сказать откровенно, ваша милость, что леса по обе стороны этого креста полны моими честными молодцами с оружием наготове». «Умно вы поступили», — сказал лорд. «Это мне нравится тем более, что в прошлую ночь вы дрались, очертя голову, скорее как дикий безумец-сарацин, чем христианский рыцарь. Но мне не пристало жаловаться, так как я был побежден». «Вы были побеждены, потому что упали, милорд», — возразил Дик. «Если бы не помогли волны, то мне пришлось бы плохо. Вам угодно было отметить меня знаками кинжала, которые и теперь на моем теле? В конце концов, милорд, мне думается, что все опасности, так же, как и все выгоды этой маленькой стычки на берегу, выпали на мою долю». «Я вижу, вы достаточно проницательны, чтобы этим воспользоваться», — заметил незнакомец. «Нет, милорд», — ответил Дик, — «я не думаю извлекать из этого выгод. Но когда при свете дня я вижу, какой храбрый рыцарь сдался не мне, а судьбе, темноте и приливу, как легко бой мог принять совсем другой оборот для такого неопытного и неотесанного воина, как я, то вы, милорд, не должны находить странным, что я смущен выпавшей на мою долю победой». «Вы хорошо говорите», — сказал незнакомец. «Ваше имя?» «Мое имя, если вам угодно знать его, Шельтон», — ответил Дик. «Меня зовут лорд Фоксгэм», — сказал незнакомец. «Значит, милорд, вы, с вашего позволения, опекун самой милой девушки в Англии», — ответил Дик. «И не может быть никакого разговора об условиях выкупа как вашего, так и тех, кто был с вами на берегу. Прошу вас, милорд, окажите мне вашу милость и благосклонность. Отдайте мне руку моей возлюбленной Джоанны Седлей и примите со своей стороны свободу свою, свободу своих слуг и, если желаете, мою благодарность и службу до смерти». «Но разве сэр Даниэль не ваш опекун?» «Мне казалось, что так говорили о сыне Гарри Шельтона», — сказал лорд Фоксгэм. «Не угодно ли вам сойти с лошади, милорд? Я рассказал бы вам откровенно, кто я, каково мое положение и отчего я решаюсь на такую смелую просьбу. Умоляю вас, милорд, Присядьте на эти ступеньки, выслушайте меня до конца и судите меня милостиво. Говоря это, Дик протянул лорду Фоксгаму руку, чтобы помочь ему сойти с лошади, привел его к кресту, усадил на то место, где прежде сидел сам, и, стоя почтительно перед своим благородным пленником, рассказал ему всю свою историю до событий вчерашнего вечера включительно. Лорд Фоксгам внимательно слушал его. — Мистер Шельтон, — сказал он, когда Дик окончил свой рассказ, — вы самый счастливый и в то же время несчастный молодой джентльмен на свете. Но счастье, которое у вас было, вы вполне заслужили. А несчастье не заслужено вами ни в коем случае. Ободритесь, потому что вы приобрели друга, который может оказать вам услугу и имеет власть на это. Что касается вас, то хотя человеку вашего происхождения и не годится водиться шайкой лесных бродяг, я должен признать, что вы и храбры, и честны, очень опасны в бою, очень любезны в мирное время. Юноша с превосходными наклонностями и отважного вида. Что касается ваших поместий, вы не увидите их, пока мир снова не перевернется. Пока Ланкастер одерживает верх, сэр Даниэль будет владеть ими. Относительно благородной девицы, которую я опекаю, дело иное. Я еще раньше обещал ее руку одному джентльмену, родственнику нашего дома, некоему Гэмлию. Обещание дано давно. Да, милорд. А теперь сэр Даниэль обещал ее руку милорду Шорби, — перебил Дик. И это обещание, хотя данное позже, вероятно, окажется более действительным. — Это истинная правда, — сказал лорд Фоксгам. И принимая во внимание, что я ваш пленник, которому вы по соглашению оставили только жизнь, а самое главное, что девушка находится, к несчастью, в других руках, я условно даю свое согласие. Помогите мне с вашими добрыми молодцами. — Милорд! — вскрикнул Дик. — Ведь это те же самые лесные бродяги, за которых вы порицали меня, что я вожусь с ними. — Пусть они будут кем хотят, если только они умеют сражаться, — возразил лорд Фоксгам. — Ну так помогите мне, и если нам двоим удастся отбить девушку... Клянусь своей рыцарской честью, она выйдет за вас. Дик преклонил колено перед своим пленником, но тот легко соскочил с подножья креста, поднял юношу и поцеловал его как сына. — Ну, — сказал он, — если вы женитесь на Джоанне, то мы должны заранее стать друзьями.